Глава 11. Ночной дозор. Потом был еще один урок, где один из гномов-преподавателей учил распознавать сигналы колокола. В зале, куда их привели, находилось три хрустальных колокола. Один звал на занятие, другой объявлял тревогу, а третий колокол, который звонил очень редко, был самым интересным, потому что его звон разносился дальше всех. «Если вы слышите звон этого колокола, вы должны будете вернуться в родной хрустальный замок, где бы вы тогда ни находились. И где бы вы ни были, вы услышите его звук. Это волшебный колокол, для которого нет преград и расстояний. Сейчас я покажу вам, как он звучит. Всего только один удар я могу сделать, а не то мы соберем здесь всех гномов леших и водяных со всего света». Он обвел сгрудившихся гномов торжествующим взглядом и легонько позвонил. Действительно, этот звон больно кольнул в сердце Зверева, хотя он и был не настоящим гномом. А еще он и подумал, хорошо бы позвонить в этот колокол по-настоящему и вернуть назад всех обитателей хрустальной страны. Потом уроки кончились звоном самого простого колокола, и гномы разбрелись по комнатам. Вслед за всеми Зверев пришел в огромный зал, где рядышком выстроились хрустальные кровати. «Ты будешь спать здесь!» Ткнул пальцем староста на одну из них. Он все еще кипел злобой. Зверев стал рассматривать кровать, но староста, потоптавшись на месте, вновь подошел к нему. «Сегодня я еще не имею права ставить тебя на ночное дежурство. Но уж будь уверен, уже с завтрашнего дня ты будешь дежурить каждый день. Понял?» И он погрозил Звереву кулаком. К вечеру староста достал из хрустальной шкатулки список своих школьных гномов и стал по одному выкрикивать их имена. Гномы недовольно бросали свои занятия и шли к нему. «Куда это вы?» – спросил гнома в коричневой шапочке Зверев, но тот лишь приложил палец к губам. «Куда?» – спросил другого лейтенант Зверев. «Завтра узнаешь, с чего торопиться?» Расхохотался тот в ответ. Зверев все равно не отставал от них. Он пошел за гномами в оружейную и, улучив момент, когда гномы ночной стражи принялись надевать латы и шлемы с забралом, он спросил тихонечко своего соседа по парте, гнома в сиреневой шапочке, «Скажите же мне, куда вы?» Оглянувшись по сторонам, гном в сиреневой шапочке зашептал, «Внизу под нами тюрьма, там содержатся обереги. Это такие же гномы, как и мы, только они за людей, а мы почему-то против. Чтобы они нам не мешали, великий Кари-Гари запер их за хрустальные решетки. Наверное, я тоже родился оберегом, раз мне их так жаль. Но нужно служить великому». «Разговорчики!» — крикнул староста. Все смолкли. «Стройся!» Гномы, гремя латами, бряцая оружием, нехотя построились. Когда староста на секунду отвлекся, Зверев вновь постучал по латам своего соседа, но когда тот поднял забрало, Зверев с удивлением увидел, что это совсем другой гном. В строю он потерял своего знакомого, а с опущенными забралами все гномы казались на одно лицо. Тут староста заметил Зверева. «Немедленно уходи отсюда! Это приказываю тебе я, командир!» И он выпятил грудь. Зверев увидел, что только у него на латах есть два скрещенных меча. Не желая привлекать к себе внимание, Зверев повернулся и пошел назад. Однако он дошел только до поворота, там он остановился и стал ждать. По команде гномы-рыцари тронулись с места. Их было слышно за версту, так звенели и гулко разносились повсюду их шаги. Зверев без опаски мог проследить их движение, что он и сделал. Через 10 минут отряд подошел к огромным хрустальным воротам. Гном-староста открыл их и отдал последнее приказание. Он первым ступил на хрустальную лестницу, ведущую вниз. Она была за воротами. Гномы по одному уходили в подземелье, а здесь остался дежурный с фонарем. Дежурному сначала было не по себе, ведь он остался один. Он испуганно вертел головой, и Зверев быстро отступил в темноту. Свет фонаря падал на галерею, освещал хрустальную лестницу. Но больше всего он высвечивал самого гнома-дежурного, который наконец успокоился и застыл на месте. Рыцарь-гном стоял, прислонившись к стенке, и больше не шевелился. Свет фонаря спокойно, мирно лился на хрустальные стены, которые сверкали в ответ. Зверев напряженно думал и не мог найти решение. В конце концов, лейтенант Зверев решился на самый невероятный поступок в своей жизни. Он завернул за угол и принялся отчаянно мяукать. Потом, испугавшись, что звук может оказаться подозрительным из-за того, что летит к стражнику с высоты, он далее встал на четвереньки и начал мяукать уже снизу, чтобы было правдоподобнее. Рыцарь обеспокоенно посмотрел по сторонам, и пошел в сторону звука. «Мяу! Мяу!» Напоследок прокричал Зверев и замер в темноте. Затем он прокрался мимо бряцающего латами рыцаря, который, ничего не видя без света, тщетно искал кошку. Зверев устремился вниз по хрустальной лестнице, стены ступеней отсвечивали в свете далеких фонарей. Глубокая тишина царила вокруг. Лейтенант Зверев старался идти тихо, но все равно ему казалось, что звук шагов выдает его. Ступенька за ступенькой он осторожно спускался вниз.